Саша Кутепов, бывший судебный пристав и нынешний отсыска-бизнесмен, хваткий управленец и никакой следак, задумчиво и неспешно положил на письменный стол умолкший мобильник, откинулся на спинку кресла и, собрав губы в куриную гуску, принялся сосредоточенно выводить ими зигзаги и восьмерки. Прав ли в своих выводах Петрухин? Похоже, что прав. Матерого лиса трудно провести. А какие выводы, в свою очередь, должен сделать он, глава детективного агентства «Профсыск» Саша Кутепов? Срочно расторгнуть сделку? А мотивы? Так прямо и сказать клиенту, бесстрашно и честно: «Уважаемый, вы нас впутали, поэтому отвалите?» Ну да, конечно. А вечером к Саше заглянет сегодняшняя фрау с навернутым на ствол глушителем. Да и бабла терять не хочется. Тогда как поступить? Чтобы бабло не потерять и на неприятности не нарваться. Если Петрухин не ошибся, проблемный клиент должен был удостовериться одним лишь засвидетельствованием некоего события. Только докладывать о событии нужно будет аккуратно, чтобы тому в голову не пришло, что Кутепов о чем-то дотумкал. Иначе последствия для Саши могут быть непредсказуемыми. Или наоборот, предсказуемыми. Это уж как мысль выразить. Значит, придется придуриваться. А придуриваться Саша умеет. Однако сам по себе факт, что какой-то мутный фраер задумал использовать профсыск в темную, Кутепова разозлил. Ему не нравилось, если из него пытались сделать дурака. Это вообще мало кому нравится. Саше захотелось отправить дурака в обраточку. Здравый смысл подсказывал, что борзеть не стоит, а он борзеть и не собирается. Если только слегка, в качестве небольшой моральной сатисфакции. Он потянулся к телефону, найдя в списке контактов нужный номер, нажал клавишу дозвона. «Петр Валерьевич, доброго вам здоровья. По вашему делу мы получили первый результат, весьма неожиданный и неприятный, как бы выразиться, с душком. Поэтому считаю своим долгом незамедлительно поставить вас в известность. Сразу же оговорюсь, что к глубочайшему моему прискорбию подтверждающих материалов предъявить мы не можем, отчет только на словах. Я, видите ли, поручил работу практиканту, в чем раскаиваюсь, а мальчишка забыл захватить с собой оборудование. Я бы мог ему хотя бы фотоаппарат подогнать, мне не в убыток, так он и не обратился». Говорит, был уверен, что в первый день ничего важного не обнаружит, поэтому беру часть вины на себя и прошу извинить. Прокол с нашей стороны вышел, признаюсь, и готов снизить стоимость заказа. Собственно, побеспокоил я вас лишь для того, чтобы уточнить, нужно ли нам вести слежку далее. Выдержав паузу, голос из трубки насмешливо произнес: «Странный разговор, вам не кажется?» «Странный?» Притворился непонятливым Кутепов. «В чем странность?» «Во-первых, вы не сказали ни слова о том, что именно видел ваш практикант. Она голышом бегала по Тверской или побиралась в метро по вагонам, и при этом вы предлагаете поверить вам на слово. Чему поверить? А после всего интересуетесь, продолжать ли слежку. Это не странный разговор, а идиотский, я вас уверяю. Если вы накосячили, то мне не обязательно об этом знать. Тем более мне не интересны подробности про практиканта. Но случился сегодня прокол, так наверстайте в другой день. Время у вас есть. Зачем тогда вы меня от дела отрываете? Такая разновидность мазохизма?» Собеседник его переиграл. Вернее, тонким слоем размазал. Он не кинулся задавать Саше уточняющих вопросов, нервничая и старательно маскируя интерес. Не стал наливаться тихим бешенством, получая бестолковые ответы. С бестолковыми ответами Кутепов бы уже постарался, но нет вопросов, нет и ответов. Вместо этого заказчик точным и отработанным приемом сунул подрядчика носом в его же фекалии. И что всего противнее, загнал в столь унизительную ситуацию Саша себя сам. Нифига было выпендриваться, учиняя психологическую ловушку с элементами клоунады. Сказал бы все как есть, двумя простыми предложениями, глядишь, и вырулил бы на чистую гладь, и распрощались бы они с опасным клиентом, довольные друг другом, И без потери лица, заметьте. Хотя кто сказал, что клиент чем-то опасен? Петрухин? А если петрухинские домыслы — чушь собачья, и клиент реагирует как раз адекватно? Кутепов понял, что больше никогда не будет браться за дело, не пообщавшись с заказчиком с глазу на глаз. Никаких скайпов, онлайн-заказов, никаких перечислений денежных средств с карты на карту. Даже если нужно будет отыскать пропавшего хомяка. И еще он позавидовал Петрухину, который сейчас на всех парах мчится к тетке, починять крышу. Пауза становилась неприличной. Чтобы ее как-то заполнить, Саша изобразил приступ кашля. Затем проговорил серьезно доверительно. «Прошу меня извинить, Петр Валерьевич, я просто хотел подготовить вас к неприятному известию. Неприятному сказано слабо. То, что удалось выяснить моему практиканту, настолько шокирующе. Ну так и что там у вас?» Невежливо перебил его собеседник. «Или все-таки нетерпеливо?» «Уже объясняю. Агент просил передать вам, что супруга ваша, как бы это... Не обижайтесь, но она клофелинщица. Возможно, воровка. На ней свеженький труп. Сегодняшний, послеобеденный. По итогам рандеву. Рекомендует разводиться». «Труп рекомендует?» — развеселился Петр Валерьевич. «Труп? Нет, ну что вы, я вновь неточно выразился, прошу простить». «Да прощаю, прощаю уже», — прервал его заказчик. «И кого же она грохнула, девочка моя?» «Грохнула?» «А, да, некоего Галактионова, Германа Алексеевича Галактионова, владельца автомобиля марки «До» или «После». «Что, простите?» Саша посекундно терял лидерство, отчего страдал почти физически. Ситуация не просто выходила из-под контроля. Сашу откровенно и нагло троллили, а он не имел возможности достойно ответить, потому что копчиком почуял опасность, исходящую от незнакомца. «Лучше не шутить. Лучше не хамить. Глядишь, обойдется». «Расслабьтесь, господин Кутепов. Я всего лишь хочу уточнить, когда произошло убиение несчастного. До или после того, как они с моей женой... порезвились?» Голос Кутепова сделался сухо, а речь официально. «У моего сотрудника не было возможности наблюдать за событиями в квартире, где проходила встреча. Но он видел, как посомая, извиняюсь, я хотел сказать, ваша супруга, по истечении часа с небольшим, поспешно вышла из подъезда и отбыла в неизвестном направлении. Вместо того, чтобы следовать за ней, мой агент решил задержаться. Он не смог мне толком объяснить мотивы своего поступка. Говорит, интуиция. Хотя какая у практиканта может быть интуиция? Тем не менее, он не обманулся. Вскоре к месту событий прибыл полицейский наряд. Затем вынесли труп. Покойник был помещен в патологоанатомический мешок, но по замечаниям, которыми обменивались сотрудники полиции, практиканту стало очевидно, что убит, несомненно, Галактионов. Вероятная причина смерти — отравление сильнодействующим ядом. Голос из трубки произнес с усмешкой. «А не так уж и плох этот ваш практикант. Смекалистый мальчик, вы его берегите. А что касается дальнейшего наблюдения, ну, теперь-то я понял ваш вопрос. Дошло, дошло, хоть и не сразу, вы не обессудьте. Кто ж знал, что так все обернется? Слежку снимайте, конечно, и к агенту вашему я, пожалуй, прислушаюсь. Разведусь и дело с концом. А то она меня тоже когда-нибудь отклофелинит. Оставшуюся сумму гонорара я вам сейчас переведу, заслужили. Будьте здоровы, Александр Андреевич. Удачного дня». «Глумится, гад», — подумал с облегчением Саша, собираясь нажать кнопку отбоя. Он уже не сомневался в правоте Клима Петрухина, легкой ему дорожке. Нужно будет ему процент повысить, стоящий спец, реально стоящий. Однако Петр Валерьевич передумал прощаться и вкрадчиво спросил. «Не боитесь лицензию потерять?» «С каких хренов?» — ляпнул Кутепов. «От испуга ляпнул». «Так вы вроде бы должны в полицию обратиться, верно? Сделать заявление по факту убийства, описать подозреваемую, а вы не пошли, не обратились. Или все же обратились?» Саша перестал что-либо понимать. Прозвучавший вопрос абсолютно не компоновался с петрухинской трактовкой событий, справедливость которой Кутепов успел поверить. Заказчик убийства не будет подставлять исполнителя, это закон, и его нарушители впоследствии крепко жалеют, независимо от ранга и положения. Получается, дамочка все-таки ему жена, и обманутый муж решил избавиться от нее без бракоразводных судов и прочей канители, воспользовавшись ситуацией. Расклад, в принципе, возможный, но в данном случае сомнительный. Нюх у Саши Кутепова, конечно, не как у Петрухи, однако кое-какое все же имеется. Здесь что-то другое, и вникать в это другое Кутепов не желает. Категорически. «Видите ли, дорогой Петр Валерьевич», — неспешно проговорил он, «лично я при сём не присутствовал, поэтому не обязан. Да и показания мои для следствия вес иметь будут небольшой и даже условный. А вы практиканта притяните», — спокойно посоветовал собеседник. «Он же у вас совершеннолетний мальчик». «Совершеннолетний, это вы в точку. Но проблема в том, что он уволился. И где он в данный момент обретается, я даже представить себе не могу. Возможно, на пути в Мариэл. Там у него тетка, по слухам». Заказчик хмыкнул то ли с издевкой, то ли одобрительно, чем и закончил изнурительный для Кутепова разговор. Раздались вожделенные короткие гудки. Саша придвинул ноутбук поближе и, войдя на сайт агентства, стер всю переписку с мутным клиентом. Поколебавшись, убрал аккаунты профсыска из соцсетей. Подумав, еще немножко удалил с сайта контактную информацию. Наверное, с домена вообще нужно уходить. Никаких полумер. Фиг с ним, с гонораром. Пошло оно все. Вика шагала в сторону метро. Сейчас ей нужно смешаться с толпой, покататься по подземке и только потом позвонить Танзиле. Вернее, не Танзиле, а тому уроду, который в настоящий момент у Танзиле за секретаря. Все Викины действия должны выглядеть натурально и логично. Она покидает место преступления, ей нужно запутать следы. А к пятиэтажке в скором времени подкатит полицейский транспорт, как и было договорено. Бывшим свиридовским коллегам Вика дала отмашку прямо из квартиры, позвонив без затей с домашнего телефона. Но позвонила не раньше, чем убыл Галактионов, который в своем нынешнем обличии должен будет слоняться по скверам и магазинам в ожидании месседжа от Свиридова. Тот сообщит шефу адрес его временного прибежища и укажет, под каким половичком ключ. Видок у Германа Алексеевича получился что надо. Жаль, что Виктория не догадалась его сфотографировать на память. Идея с фингалом под глазом была Светкина, но данный штрих стал не самым главным ее шедевром. Круче ваксы вместо грима мог быть только купленный в универсаме клюквенный кисель, который застыл на физиономии Галактионова отвратительно пугающей маской. Светку привлекли к операции по настоянию самого Германа Алексеевича. Он всерьез опасался, что супруга накуролесит, когда на нее обрушится трагическое известие о его мнимой кончине. Как именно будет куролесить Светка, Галактионов не уточнял. И без этого понятно. Истерики, алкоголь, антидепрессанты пачками. А после того, как муж оживет и ей станет ясно, что ее обманули, не доверили, заставили страдать, то все повторится, но круче. Конечно, при условии, что раньше она не сведет с жизнью счеты, вскрыв в теплой ванне вены. Если бы Свиридов не оказался владельцем пустующей однокомнатной квартиры, выполнить задуманное в кратчайший срок было бы проблематично. Он не объяснял, а Виктория не расспрашивала, откуда взялась однушка. Однако, когда Вика в сопровождении Гера Алексеевича вошла внутрь и осмотрелась, то предположила, что жилплощадь Семену досталась по наследству. Похоже, до недавнего времени тут обитал пожилой мужчина. Диван-кровать под клетчатым пледом, книги на полках и керамическая пепельница на подоконнике. Из книг большинство технические справочники, но имелась парочка по рыболовству. На кухне обнаружились две алюминиевые кастрюли, четыре эмалированные миски, одна чугунная сковородка. Прочая утварь изысканностью также не отличалась. Зато за стеклами, стоящей в комнате старенькой Хельги, отливал перламутром чайный сервиз «Мадонна» и тускло мерцал разнокалиберный хрусталь. Незадолго до их появления тут побывала Светлана, оставившая в прихожей баул с кое-какими предметами реквизиты и стопкой женской одежды, приобретенной в магазине подержанных вещей. Светка отказалась от мысли вновь потрясти Нюсин гардероб, поскольку умеренная комплектация домработницы никак не отвечала мужниным габаритам. С другой стороны, оно так и разумнее. Ни к чему лишние вопросы и расспросы, даже если они последуют от преданной экономки. Забросив вещи, Клинкина отбыла по другому делу, поскольку ее благоверного обрежала и гримировала Вика, но согласно полученным от Светки рекомендациям. Лишь одно дополнение Виктория внесла от себя, вспомнив, кстати, про брошку, которую еще на прошлой неделе должна была вручить Танзиле, и все забывала. Брошь была абсолютно китчевая, но тут ничего не поделаешь, нравились Танзиле такие цыганистые штучки. У аксессуара сломалась застежка, и Усмановна расстроилась как ребенок. Виктория потихоньку отнесла украшение в починку, собираясь сделать хозяйке сюрприз. А потом на Вику стали градом падать неприятности, и отремонтированная брошка, уложенная в кармашек холдера, просто вылетела у нее из головы. С брюками, рубашкой и даже носками Галактионову пришлось распрощаться. Вещи туго набили текстилем, обнаруженным в квартире, стянули скотчем, не забыв и про туфли, хотя с ними пришлось повозиться. Получилось отличное чучело с алюминиевым дуршлагом вместо головы. Чучело аккуратно уложили посредине комнаты, чтобы ребятам из полиции было ловчее засовывать муляж в спецпакет. На журнальном столике разместили початую бутылку вина и коробку конфет, вещдоки для опергруппы. Лишь вино и конфеты, никаких бокалов или рюмок. Если наблюдатель окажется дотошным, он попытается подсмотреть за работой полицейских. Пускай думает, что бокалы с пальчиками убийца унесла с собой. В том, что наблюдатель существует, Вика теперь не сомневалась. Ей не понравился слабослышащий тип в очках, которого она приметила утром возле парковки. С его нарочито никчемной внешностью, неважно, сочетался массивный перстень на указательном пальце правой руки и сосредоточенно отрешенный взгляд, обманчиво скользнувший мимо Викиного уха. Однако угрозы в маячившем напротив химорганика странном персонаже она не усмотрела. На киллера похож он не был, а значит, маячил по каким-то своим делам. На киллера не похож, зато на филлера смахивает сильно. Главное, не заподозрил бы Шпик, что царь-то не настоящий. По идее, не должен, он же за Викой следит, и только за Викой. Ему ни к чему рассеивать внимание на местный социум. Но сыщицкое чутье — вещь рациональная, к тому же агенту могли поручить слежку за ходом событий вообще, а не за Демидовой в частности. Кроме того, Светкиного мужа может выдать походка или поворот головы, и тогда филлер непременно проводит его до конечной точки, не забыв срисовать ее координаты. В этом случае охота на Германа Галактионова вступит в заключительную фазу, но Вика не сможет этому помешать, так как в списках живых будет значиться считанные часы или даже минуты. Свиридов собирался Галактионова прикрыть. Обещал что-нибудь предпринять в момент выхода шефа из подъезда. Действительно, были во дворе какие-то вопли, когда, по ее прикидкам, Гера Алексеевич добрел в своих анучах до площадки первого этажа. Выглянуть в окно она не решилась. Может, Свиридов работает, а может, совпадение. Сейчас смысла нет перебирать варианты и вероятности, только себя изнурять. Виктория сделала для Галактионова все, что могла. Остается надеяться, что ребята из управления тоже отнесутся к ситуации серьезно. Им требуется вынести на носилках труп в мешке и поговорить на публику, не приглушая голоса. Это несложно. Ну а Вика должна приложить все силы, чтобы вытащить из переплета ни в чем не повинную Танзилю, в которую срикошетили чужие проблемы. О том, что вытаскивать уже некого, думать не хотелось. Если соглядатый в их спектакль поверил, Виктория знает, что делать дальше. Если нет, она не имеет права понять это слишком поздно. Значит, нужно готовиться к худшему из сценариев и остаться в живых. «Алло?» — раздался в трубке нагло-вальяжный голос. «Слушаю внимательно». «Это я», — сказала Вика. Узнал меня? Чего звонишь? По тетке соскучилась. Подопечный мертв. Будешь ждать вечерних новостей или поверишь на слово? Что-то ты долго, ухмыльнулся собеседник. Как вышло? Огрызнулась Вика. Ну так что, я условия выполнила. Хочу с Танзелёй поговорить. Обойдёсь-си, отрезал он. Приезжай тогда и поговоришь. Я ее тут связанной оставлю, так что ты пошустрей давай. А то у ней уже хваталки стали, как сосиски. И не трясись, я не маньяк, мочить ее не буду. Карточку мою она не видела. Я, походу, в балаклаве. Да, и пальчиков моих здесь нету. Приезжай, короче, раз ты работу сделала. Мне дольше зад у вас просиживать незачем. Я и так к футболу опоздал. Хотя, может, и задержусь чуток, на тебя вблизи взгляну. На такую ловкую. Так что подваливай, чайку попьем. И он надавил на кнопку отбоя. Очень не понравилась Танзеле Асадулиной концовка этого разговора. Начало ей не понравилось тоже. Что хорошего в том, что Вика кого-то порешила, даже если того требовали обстоятельства? До последнего момента Танзеля ждала штурма ОМОНа, ждала и страшилась, потому как понимала, что живой ей из этой передряги всяко не выбраться. Выходит, никакого штурма не будет, Вика разобралась по-своему. Лишила жизни какого-то малознакомого человека, чтобы сохранить жизнь хорошо знакомой Танзеле. Трогательно, просто нет слов. Теперь Демидова убийца-уголовница. Ну и подумаешь, уголовница. С такой реальностью они уж как-нибудь да разобрались бы в будущем. Жаль только, что будущее Танзеле не светит. И очень похоже, оно не светит им обеим. Бандит соврал Виктории, никакой шапки с дырками для глаз на нем нет и не было. Его внешность Танзеля хорошо рассмотрела и также хорошо запомнила. Он позвонил, она открыла. Он сунул прохладное дуло ей в бок и велел идти в дом. Все просто. А с виду тюфяк тюфяком, бурундук-переросток. Потому и впустила его Танзеля, что через смотровую прорезь увидела лыбящую серебую физиономию. Дура. Для чего тогда тебе индюшка пустоголовая, стальной засов на калитке и высокий забор, если ты сама впускаешь кого ни попадя? Лишь оказавшись с ним лицом к лицу, она заподозрила неладное. Крепенький мужичок лет 40 смотрел безмятежно и улыбался. И молчал. Танзеля вдруг ощутила беспокойство, дернулась захлопнуть дверь у него перед носом, но опоздала. Мужичок-бурундучок сделал быстрый шаг и оказался на расстоянии мизинца. Калитку захлопывать ей не пришлось, это проделал посетитель. Упрямая Танзеля пыталась спорить, невзирая на страшный предмет у него в руке. Спросила севшим голосом, чего ему надо. Сказала, что денег у нее мало, а драгоценностей и вовсе нет. Но бандит стиснул твердой клешней ее шею и ткнул стволом под ребро. И прошипел в ухо. «Не зли меня, коза! Шевели копытами!» И Танзеля покорно поплелась к крыльцу, даже глаз не решаясь скосить на мужика, приросшего к ее боку. Спотыкаясь, поднялась по ступеням, проволоклась по веранде, протиснулась в сцепки с бандитом через предбанник. За спиной клацнула язычком замка входная дверь. Бандит, схватив Усмановну за локоть, протащил ее по кухне, задергивая оконные занавески и озираясь. Приметив радиатор отопления, разулыбался, будто встретил доброго знакомого на чужбине. Извлек из кармана штанов наручники, приковал Танзелю к батарее. Длины звеньев, соединяющих манжеты, не хватало, чтобы стоять выпрямившись, и Танзеля с кряхтением устроилась на полу. Сидеть было неудобно, и она проговорила, обращаясь к налетчику. «Послушай, служивый, дал бы ты мне эту бареточку, чисто по доброте». Брондучино возрился на нее с веселым изумлением, но запрошенный предмет в сторону окна отправил, двинув по нему ногой, а будто и не по погоде в берце. Удар оказался сильным, и табурет, оторвавшись от пола, закончил траекторию, ткнув Танзелю ребром сиденье по колену. Налетчик уведомил. «Еще раз вякнешь, суну кляп, заорешь при душу. Поняла, коза?» Усмановна охнула, согласно кивая. Поставила табурет на ножки и взгромоздилась, притихнув. Ждала, что будет дальше. Этому абсурду должна быть какая-то серьезная причина, иначе не было бы наручников. Иначе отморозок выдрал бы у торшера шнуры и скрутил жертву шнуром. Или бельевой веревкой, добытой в ванной. Значит, не наркоман в состоянии подступающей ломки. Да и не похож он на наркомана. Бандит приволок из гостиной кресла, развернул в сторону плененной хозяйки. Стащил со спины рюкзак, аккуратно поставил на пол, прислонив к велюровой боковине. Уселся в кресло, вытащил из кармана мобильник и набрал номер. И начал разговаривать с Викой. Танзеля не сразу сообразила, что он говорит именно с Викой, но сообразила, однако. После чего никаких других объяснений ей уже не потребовалось. Напрасно Виктория выбрала себе эту стезю. Танзеле ее выбор не нравился с самого начала. Под конец разговора он сунул трубку заложницы. Но что Танзеля могла сказать девочке умного и важного, да еще в двух словах? И она наговорила ей гадостей, надеясь, что та все правильно поймет, а не поймет, так хоть обидится. Обидится, оскорбится и почувствует себя свободной от всяческих обязательств. Вику она не корила ни разу. Не Демидова виновата в том, что Танзеля попала в переплет, и даже не урод, который наехал на Демидову. Что-то не так с Танзелей. Видно, сильно она накосячила в прошлом, коли в нынешнем судьба к ней настолько жестка. Можно, конечно, выискивать виновных, предъявлять счет, сладострастно мечтая о мести, жестоко и изощренно, вплоть до обрядов вуду. Сама-то ты ни при чем, то есть абсолютно. Ты просто жертва чужого негодяйства. Ну а ежели сходу не получится подобрать кого-нибудь на роль сволочи, то можно объяснить несчастье тем, что звезды так расположились, или карты плохо легли, или черная полоса свалилась. Но это не интересно. Интересно, когда есть виноватый, а если не отыщется прямой, то всегда найдется опосредованный. Но ведь ты не любишь себе лгать, Осадулина. Огребая сейчас в яве, и как бы незаслуженно, ты платишь за какую-то мерзость, ранее содеянную тайком, про которую из живущих на земле никто не знает, но Всевышнего не обманешь. По счетам следует платить, Танзелюшечка. Согласна. Вот Вику нужно спасать. Не следует ей здесь показываться. Со своими проблемами Усмановна справится сама. Или не справится. Это уж как Всевышний рассудит. А Виктории еще жить и жить. С родителями помириться, замуж выйти, деток родить. И Танзеля ее отлаяла, стараясь в потоке желчи донести хоть малую талику информации. Преступник один. Он один, и Танзеля с ним сама разберется, хотя это был чистой воды блеф. Танзеля лаяла, а сердце сжималось. А вдруг оно так окажется, что эти несправедливые и обидные слова станут последними, которые Вика от нее услышит? Та все поняла правильно. Жаль только не сообразила, что бандит включил режим громкой связи. Растерялась, наверное, не сориентировалась, не подыграла, ответила совсем не то. Огрызнулась бы, что ли, обхамила, обозвала старой дурой. Да мало ли как еще. А она вместо этого: «Я что-нибудь придумаю». Бурундучина все великолепно слышал и, конечно, вызверился. И на Танзелю тоже вызверился, когда та обозвала его дебилом. Но сорвалось, что поделать. Привычка у нее такая — давать четкие определения. Думала, пришибет, но отделалась затрещиной. Однако затрещина оказалась не самым большим для нее переживанием. Усмановна перестала от страха дышать, услышав про «выдерну ноготок». Ноготь это, знаете, уже серьезно. Тем более, что на одном, пожалуй, он не остановится. Но обошлось. Глумливым напутствием «иди работай», закончив прессовать Викторию, Налетчик снова направился к креслу. Решил отложить? Передумал? Или брал на испуг, а сам и не собирался? Тревожно перебирала варианты Танзеля, из-под тишка наблюдая за действиями бандита. Тот повозил задом на продавленном сиденье, усаживаясь поудобнее, нашарил в рюкзаке планшет, пристроил на колено. Подсоединил к гаджету шнур с наушником, вдел в ухо клипсу. Русский шансон, что ли, слушать собрался? Или иностранный язык изучает без отрыва от основной работы? Да, в общем-то, какая тебе, милочка, разница? Потянулись тоскливые минуты. Левая рука, та, что в наручнике, начала неметь. Танзеля ее потирала украдкой, чтобы не злить бурундучину, вперившегося оловянным взглядом в экран планшета. Ей сильно хотелось пить, но попросить у него воды она не решалась. Вспомнила, что рядом на подоконнике должна стоять лейка для полива трифидов, как обзывала их Викуся, двух разросшихся злобных опунций, крепенького шарика мамиллярии, детеныша агавы и столетника обыкновенного, среднерусского. Вспомнила и про клубок деревенской пряжи, из которой собиралась связать на зиму носки, с воткнутыми в него спицами и оставленный между горшками по разгильдяйству. «И что тебе эти железяки, Осадулина? Рассчитываешь подозвать бандита томным голосом, предложив поцелуй, а когда тот приблизится, вонзить ему спицу в глаз или ухо?» «Заманчиво весьма. Только не учла ты, дорогуша, что навряд ли этот битюк соблазнится твоими прелестями. Ты все-таки оценивай себя верно. И самое главное, ответь, разве ты сможешь ударить человека спицей в глаз, каким бы уродом он ни был? Да хоть бы и в ухо. То-то старушка. Возможно, твои воинственные пращуры и скакали по степям, размахивая саблями и снимая врагам головы направо и налево. Но их лихой удали в тебе нет. Цивилизация скушала и переварила. Хотя, будь у Танзели сабля, но сабли не было. Не было под рукой даже ножа для чистки картошки. Лишь пучок спиц, да лейка с водой, да в горшках трифиды. Вика купила электрошокер. Для тебя купила, между прочим. Велела выработать привычку и выходить к калитке с шокером. Зачем, спрашивается, покупала? Зачем инструктировала? Танзеля даже вспомнить сейчас не могла, где в данный момент находится орудие самообороны. На тумбе возле двери? Или в кармане кофты, которую она накидывает по вечерам, прогуливая Яшку? Старая ты кобыла. Старая и выжившая из ума. Странно, но она вздремнула. Очнулась от скрипа половиц. Битюк расхаживал по кухне, инспектируя шкафы и полки. В холодильнике он уже побывал, выудил оттуда нарезку колбасы, остатки корейки, коробочку с плавленным сыром. Поразмышлял над початой бутылкой мартини, которым изредка баловала себя Викуся, и, поколебавшись, поставил пузырь обратно. Танзелю он игнорировал, как будто ее тут и не было вовсе. Обнаружив батон в хлебнице, соорудил бутерброд, принялся жевать, причмокивая. Ей вновь захотелось пить, сильнее, чем прежде, но она терпела. Ну его, придурка. Может, и вправду сунет ей в рот грязную тряпку в качестве кляпа. Или вспомнит угрозу про ноготок. Лучше уж жажда. Интересно, отчего до сих пор все тихо? В смысле, а где же полиция? Неужели Вика не обратилась? Разве не это она имела в виду, когда обещала что-нибудь придумать? Или ей не поверили? Если поверили, то почему медлят? Хотя что Танзеля знает о полицейских операциях? Вполне возможно, что дом уже окружен, и скоро начнется атака. Словно услышав ее мысли, Битюк громко прочавкал. «Слышь, коза, а что за шибзики у твоего забора толкутся?» Недоеденный бутерброд он оставил на краю стола, и теперь всматривался в экран планшета, который так и таскал на себе, закрепив на плечевом ремне, похожем на портупею. «О чем ты, служивый?» — спросила его Танзеля, догадываясь, о чем он. «У соседей спиногрызы есть?» И он постучал пальцем по экрану, как будто Танзеля могла видеть, что там за шибзики или спиногрызы. Но она поняла и вопрос, и его подоплеку, не дура. «Есть детишки, как не быть. Мальчишки 8 лет и 12. Они к забору подбегают, потому что у них там шалаш с соседской стороны, не с моей». Битюк какое-то время подозрительно всматривался в силуэты пацанья на сетке монитора. Потом успокоился. Подцепил со стола остатки бутерброда и в один прием сунул в пасть, облизав пальцы напоследок. Танзеля пробовала сделать вдох, но у нее получилось не сразу. Она окаменела, как от приговора. Приговоры есть, это не планшет. Или необычный планшет. Это какая-то хитрая прилада, которая сканирует окрестности. Бандиту не понадобится сторожка красться от окна к окну и, отодвинув вороненным стволом занавеску, всматриваться в заросли кустарника у забора или в выползающие из-за угла тени. Он будет предупрежден о приближающейся угрозе с помощью маленькой электронной штуковины, предупрежден гарантированно и вовремя. И когда сюда ворвутся ОМОНовцы, с грохотом вышибив оконную раму, хозяйки в живых уже не будет. Бурундучина сказал, что он отморозок. В этом смысле Танзеля ему верила. Кто ж на Вику наехал такой архистрашный и серьезный? Хотя это тоже не важно. Сутулившись, ни о чем не думая, Усмановна застыла на своем табурете. Ноги затекли, рука в наручнике от неудобной позы онемела, мозги онемели. Туго как-то соображается. Да и что она может предпринять? Хорошо еще, что бандит к ней интереса не проявляет. Танзеля в относительной безопасности, пока Вика не выполнит его требования. А что дальше? Задушит или зарежет? Да хоть бы и стрельнет. Усмановне такие подробности казались незначительными. Вот ведь вляпалась так вляпалась старушка. Прошло часа два, наверное, и Танзеля заметила, что сидящий в кресле Битюк помрачнел. Скучно ему стало, бедолаге. А может, из графика выбивается? Кто его отморозка знает? Он опять потащился к холодильнику, извлек мартини, открутил пробку, понюхал. Брезгливо поморщился, но все же выхлебал золотистые жидкости почти на треть. Презрительно процедил. «Бабье пойло!» Однако обратно бутылку не убрал, а приткнул на полу возле кресла. Зашелся звоном городской телефон. От неожиданности Танзеля вздрогнула, и сердце бешено заколотилось. Бандит поспешно встал и отправился искать аппарат. «Алло, слушаю внимательно», — ёрничая проговорил он, сняв трубку в гостиной. Ему что-то ответили, и тогда он спросил с издевкой. «По тетке соскучилась». Танзеля догадалась, с кем он говорит. Про балаклаву соврал, про отпечатки соврал, их тут навалом. Велел приезжать, обещал быть честным и благородным. Девочка поверила. Сейчас, небось, мчится, торопится тетку выручать, а что ее тут ждет по приезде? Потом уже со своего мобильника он звонил какому-то пану и повеселел окончательно. А вот Танзеля поняла, что конец ее близок. И Викин тоже. Но не верилось, не верилось, что жизнь сочтена часами или минутами. Возможно, что и минутами. И крепко верилось одновременно. Странно, но страх ее отпустил, отодвинулся на задний план, стушевавшись под натиском адреналиновой бури, бьющей тугим смычком по нервам, заставляющей кровь грохотать в висках. «Да сделай же ты хоть что-нибудь!» «Делай! Делай! Делай!» Только что она могла сделать? Метаться на привязи и выть по-звериному, срывая голосовые связки? Пожалуй, не стоит. От такого концерта у сволочи лишь аппетит разыграется. Легкого конца тогда не жди. Да и девочке достанется. Надо взять себя в руки и не клацать зубами от нервного перевзвода. И загасить трясучку. Отвлечься на что-нибудь надо. Какое-нибудь воспоминание зацепить. Счастливый эпизод из прошлого, близкого, далекого прожить еще раз. Но зацепить ничего не получалось, лишь размытые обрывочные картинки из детства. Маленькая Танзеля с братиком Фаридом, мама с отцом, домашний уют, беляши по выходным. Их семья тогда жила в большой коммунальной квартире на чистых прудах, занимала целых две комнаты. А соседями по коммуналке были Зина, вагоновожатая, с 5-летней дочкой Надюшкой, да пенсионерка Мария Кузьминична, бывшая начальница техбюро с механического завода, неразговорчивая и злая. Потолки в их квартире были высоченные, стены толстые, окрашенные масляной краской в желто-песочный цвет. В сильную жару к ним можно было приложить ладонь или щеку и почувствовать прохладу. Там было ее счастье. Там оно и осталось. Потом жильцов расселили, выкупив метры. Дом уж больно хорош, принадлежал до революции какому-то фабриканту. Семья переехала в 5-этажку с картонными стенами и низким потолком. Зато в отдельную трешку. Танзеля закончила школу, вышла замуж, развелась, не обзаведясь детьми. Второй раз выйти не получилось, да и не стремилась она. Обожглась сильно. Вернее, намучилась. Потом учеба в технологическом институте на вечернем отделении. Работа в котельной, работа в ЖЭКе, работа замом по АХО в интернате для сирот. Там и прижилась, приработалась. Дом вот этот купила, добавив к половине денег, вырученных с продажи родительской квартиры, немного своих. Родители к тому времени умерли уже. Фарид, брат, разбогател на торговле стройматериалами, а с его женой Рушаной поладить не получилось, поэтому встречаются редко. И вся биография — горечь и желчь, мелкие потери, потери покрупнее, подлость по отношению к ней и ее собственная подлость к другим. Большие и не очень предательства, вранье как способ существования, зависть, постоянная неизменная цель побольше заработать, получше устроиться, удивить соседей отделкой дома, сослуживцев, шубы изнутри. Мусор. Один нескончаемый мусор. Свалка. Грязь. И вспоминать-то не стоит. В юности кажется, что жизнь длинная, такая длинная, что бесконечная. Но это не так. Жизнь до изумления короткая. И данный факт с беспощадной четкостью осознаешь на финишной прямой. А ты ничего не успела. Из того, что нужно успеть, не успела. Только дома и шубу. Но их на тот свет не заберешь. Зато явишься на суд с уродливой душой и грязной совестью. И изменить ничего уже не изменишь. Время твое вышло. Слезы комком подступили к горлу, но плакать нельзя, сволочь заметит. Как-то не кстати из своего шалашика вылез пасюк. Посмотрел умными бусинами на хозяйку, повернул голову в сторону пришлого самца. Зашевелил кнопочкой носа, явно осуждающе зашевелил. Хозяйкин гость ему не нравился. Тем более, что ужинать пора, а хозяйка об обязанностях забыла. Придется транжирить запасы. Зверек выдернул из вороха картонно-пищевых оберток недогрызенный сухарь и громко им захрумкал. «Ёпросете, креветка высунулась!» — радостно мутягнулся захмелевший бандит. «А ну, Кося, мы тебя, гаденыша, к делу-то и припашем!» Он завозился, освобождаясь от протупеи, оставив планшет на подлокотнике, выбрался из кресла. Не спеша прошел в Яшкин угол, присел на корточки около клетки. А потом... Танзеля не поняла, как это могло произойти. Его пятерня метнулась в раскрытую дверцу размером с почтовую открытку и ухватила крысу за холку. Упирающегося грызуна он вытянул наружу и поднес к лицу, рассматривая со всех сторон с брезгливым любопытством. «Не нравишься ты мне», — подытожил Бурундучина и отправился шарить по кухне, неся на отлете дергающегося зверька. В одном из ящиков нашел моток шпагата и, подойдя к тумбовому столу, втиснутому между газовой плитой и холодильником, припечатал серое тельце к столешнице. Ловко орудуя одной рукой, замотал крысюку мордочку, затем накинул петлю на переднюю лапку, смахнул на пол солонку, сахарницу, заварочный чайник. Они с дребезжанием раскатились по линолеуму. Танзилю передернуло. Из-за всего просыпавшегося и пролившегося кухня приобрела отвратительно неопрятный вид. Другой конец веревки бандит примотал к ручке шкафчика, висящего над столом, и пасюка отпустил, предоставив мнимую свободу. Зверек тут же попытался удрать, но веревка натянулась, и он заскреб беспомощно лапками, силясь сдвинуться с места. Бандюган заржал и привязь ослабил. «Сейчас мы с тобой поиграем в пятнашки», — сообщил он грызуну и принялся перебирать кухонные ножи, поочередно взвешивая каждый из них на ладони. Похоже, ножи ему не особенно нравились, но на одном все же остановился. Отошел к дальней стенке, и развлечение началось. Пасюк поначалу не распознал угрозу, и поэтому первый же удар достиг цели. Пришелся по серо-плюшевому боку. Задело его рукояткой, однако задело сильно. Он отлетел к холодильнику и тоненько замычал, а потом заметался по столу, пытаясь укрыться. Укрыться было негде, и Яшка рванулся к краю. Не рассчитав прыжок, съехал с гладкой пластиковой поверхности и повис на шнурке, неестественно вывернув лапку. Мучитель неспешно приблизился к живому маятнику и, ухватив двумя пальцами за загривок, швырнул пасюка обратно. Попенял хозяйке. «Тёть, у тебя ножи не сбалансированы». «Послушай, служивый», — проговорила тихо Танзиля. «Отпусти зверька, что он тебе сделал?» «А чего такого?» — искренне удивился бандит. «Пусть попрыгает напоследок. Попозже у меня и к тебе дело будет. Скоро наша Никита заявится. Сечёшь? Мы должны её встретить пообдуманней». «Ты вроде чай с ней собирался пить», — просительно напомнила ему Танзиля. Отморозок заржал. «Ты гонишь или вправду тупая?» За спиной у него завозился Яшка в попытке собрать с лапки бечевку. Орудовал свободной передней и помогал задней, завалившись на бок. Бандит оглянулся на звук, погрозил пасюку пальцем, вновь повернул к Усману в невеселое лицо. «Сначала с твоим уродцем разберусь, но постепенно. За раз неинтересно будет, тем более, что часок в запасе у нас есть, а потом и тебя оформим, чтобы, когда наша красава сюда заявится, сразу любимую тетьку и увидела. Я-то сам вон там и встану». Он ткнул ножиком в сторону пространства между стеной и входной дверью. «А тебя мы посадим аккуратно против. Увидит тебя Никита и метнется примехонько без лишних слов и размышлений веревки резать. Браслеты-то я сниму, зачем их пачкать? Я не дешевый понтерщик. Да и для тебя разницы особой уже не будет, ведь правда?» И он засмеялся. Раскатисто, с удовольствием, и, кажется, был счастлив. Посмеиваясь, он вновь отошел к стене, подальше от живой мишени. «Шутеру легкий успех не нужен. Кайф будет полный, а победа сладкая, если все делать по чесноку. Разве может сравниться компьютерная стрелялка с реальной жизнью? Точнее, смертью?» «Не может. Он знает. Он сравнивал». Бандит примерился и метнул нож. Подобрал его с пола, снова отошел, примерился и метнул, и снова. Как же ненавидела Танзиля эту сволочь. Ужасаясь близкой смерти, ненавидела. И это все, что она могла сделать. Яшка пищал и метался на привязи под аккомпанемент обрывисто резкого тюканья клинка о кафель, стол, холодильник. Танзиля не хотела смотреть, она не хотела слушать. Скорее бы все закончилось, что ли. Развернувшись на табурете боком, чтобы не видеть мерзости и издевательства, она угнулась к коленям и спрятала лицо в ладони. И сквозь неплотно сжатые пальцы увидела электрошокер. Викин подарок. Мощный и стреляющий. Он выглядывал из-под низенькой тумбочки, местом прописки электрического чайника, тостера, прихваток и подставок. Разлегшись в путанице проводов на полу возле плинтуса, шокер спокойно и тихо заряжался от розетки. всего в полутора метрах от ее ног. Как она могла про это забыть, глупая корова? От нервного возбуждения заложило затылок, и пульс шарашил, казалось, уже во всем теле. Но иного шанса может не представиться. Придется действовать с трясучкой под ложечкой и задеревеневшими от страха мозгами, и затекшими от долгого сидения ногами. Ты же не намерена ждать, когда бандит тебя порешит, предварительно замучив до смерти крысу. Стараясь двигаться неслышно и плавно, Танзеля съехала на краешек табурета, перенеся тяжесть тела на обе ступни. Табурет заскрипел, зашатался. Усмановна замерла. Бандюган, если шум и услышал, то значения не придал поглощенный живодерским процессом. Хоть бы Яшка продержался еще чуток. Держись, милый, я скоро. Какая она все-таки дура, что попросилась сесть на табурет. Если бы валялась на полу, все было бы значительно проще. Осторожно косясь в сторону кайфующего отморозка, Танзеля начала медленно выдвигать ногу влево, опираясь плечом на подоконник, задернутый занавеской. Она выждет момент, когда бандит направится подбирать нож и сделает бросок. Сейчас главное опору не потерять, не свалиться с грохотом, иначе... Кольца на карнизной штанге с сухим треском стукнулись друг от друга, и Брундучина моментально развернулся, как по команде, кругом. Он верно оценил застывшую в неудобной позе фигуру пленницы, балансирующей на табурете, и ее ногу, простегнутую к тумбочке, на которой громоздилась мелкая кухонная прилада. «Ты что-то затеяла, коза?» — спросил он деланно безразличным тоном и приблизился к объекту ее внимания. Танзеля потерянно молчала. «Отличная игрушка!» — хмыкнул он, углядев шокер. «Тетя, тебе понравится. Я думаю, нужно оставить немного времени и для тебя». Рывком отодвинув тумбочку от стены, бандит навис над розеткой. Танзеля дернулась, чтобы помешать. Только как она собиралась это сделать? Ей даже до цветочного горшка не добраться, но дернулась. Бандит ее движение почуял. Она поняла, что почуял. И сама почуяла, как наливается его поганое нутро бешенством, ликующим и рвущимся наружу. Сейчас он оттянется на славу. Уже сейчас. Яшка больше не пищал.